На это объявление Корф получил ответ, что король немало не уклоняется формально объявить императору, что он с его величеством готов жить не только в мире, но и в согласии и дружбе. Почему, если его величество российский император соизволит возобновить прежние трактаты и, назнача кого-нибудь из своих министров, примет или предложит местом конференции удобный для обеих сторон город, как, например, Гамбург или Любек, то и король сделает то же. В конце марта Гольц снова внушал Петру, что гораздо соответственнее его величию пожертвовать какими-нибудь ничтожными землями, какие он может завоевать у Дании, и приобрести славу умиротворения севера. Датчане никогда не нападут первые, и все их движения происходят от страха подвергнуться нападению. 24 мая отправлен был к Корфу такой рескрипт. Последний ответ датского двора и усиленное с того времени приготовление к войне на море и сухом пути могут не только для нас, но и для всего света служить неопровержимым доказательством, что Дания вовсе не имеет никакой склонности разделаться с нами полюбовно. Но, почитая долгое и спокойное владение похищенными землями за право, видимым образом старается только выиграть время в надежде, что не всегда армия наша будет в близости к Дании и потому в состоянии доставить нам справедливое удовлетворение. А тем временем обстоятельства могут измениться в пользу Дании. Поэтому датский двор, не упоминая ничего в своем ответе о надлежащем нам удовлетворении, коротко указывает на медленные переговоры. Нам не оставалось бы другого решения, как, объявя известную и без того свету справедливость нашего дела, воспользоваться следующими обстоятельствами. Первое, что армия наша находится по большей части в Померании, следовательно, в близости от Голштинии, и по благополучном ныне заключении мира с королем прусским ничто ей не препятствует оказать нам в Голштинии новые заслуги и возвратиться в Отечество с новую славою. Второе, что не только можем мы выставить превосходные против датских силы, но надобно отдать справедливость нашим войскам, что они привыкли к трудам и победам, тогда как датские войска уже много лет не знали войны. Третье. Дания имеет некоторые местные против нас выгоды, потому что армия ее всегда будет находиться внутри своих областей и близко от своих крепостей. Но и наша армия, кроме того, что не имеет нужды щадить чужие области, имеет и другие выгоды. Тыл ее будут окружать области или нейтральные, или очень нам дружеские. Сверх того, король прусский по особенной к нам дружбе предоставил нам одну из наилучших своих крепостей, именно Штеттин, как плацдарм. А если б нужда потребовала, то мы уверены, что не откажет нам и в Кистрине. Четвертое. Быть может, Дания имеет на своей стороне много доброжелателей, ибо немного таких, которые желают нашего усиления на Балтийском море и в Германии. Но затем нисколько не замечаем мы, чтоб датский двор имел прямых союзников, от которых мог бы ожидать существенной помощи. Мы имеем, напротив, короля прусского, государя, для этой войны необходимого совершенно в наших интересах. А Швеция, если не в состоянии воспользоваться этим случаем против датчан, то тем менее может нам помешать, имея много побуждений желать нам успеха. Несмотря на то, намерены мы испытать последний способ, нельзя ли избежать этих крайностей, и потому положили. Первое. Принять конгресс, предложенный датским двором. Второе. Место ему назначить в Берлине. Третье. Срок собранию положить 1 число июля. Четвертое. Полномочным на конгресс назначаем вас и нашего конференц-советника Сальдерна. Пятое. Предложения наши на конгрессе должны служить ультиматумом, и неприятие их разрушает весь конгресс. Шестое. Король прусский будет посредником. Впрочем, пока эти переговоры будут производиться, было бы для нас непростительно спокойно ожидать их окончания, тем более что не с большой надеждой ожидаем мы себе плода от них, а потом, приняв участие в войне между королем прусским и императрицей королевою и желая участвовать в будущем мире, мы должны приготовить к походу наши войска, находящиеся в Померании. Примечание. Дела датские 1762 года. Собственноручный ультиматум Петра III относительно требований от Дании. Конец примечания. Датский двор согласился на все, и в Пруссии были очень довольны. Гольц писал Фридриху: «Я почти уверен, что война не начнется нынешним годом. С какой бы поспешностью ни выслали с обеих сторон комиссаров в Берлин, все они приедут не ранее половины июля, по новому стилю. Прежде чем будут сделаны первые предложения и начнутся серьезные переговоры, наступит август, а тут уже будет поздно выступать в поход». Возлагали большие надежды на второго уполномоченного голштинца Сальдерна, человека, вполне преданного Пруссии. В одном из рескриптов Фридриха Гольцу король предписывает последнему сойтись с конференц-советником Сальдерном и объявить ему, что король существенными знаками докажет ему свою благодарность. Гольц должен был также удержать Сальдерна от возвращения в Голштинию, потому что он мог быть еще полезен Фридриху в Петербурге. По поводу назначения Сальдерна уполномоченным в Берлин, Гольц писал королю, что он очень желал бы удержать Сальдерна в Петербурге, но что он будет очень полезен и в Берлине для улаживания дела, если только есть возможность его уладить.